Первый раз на весь день, второй – на всю ночь. Доробок сын неплохо знает окрестные места, потому что в Клодске живут его дружки, к которым он уже много лет приезжает на летние каникулы. Марик снова прервал рассказ, но на сей раз не по своей воле. Просто мы больше не выдержали и набросились на него с вопросами. К сожалению, отвечать на них Марик не мог, ибо, как всегда, каждому не терпелось получить ответ на свой, и все прозвучали одновременно. Люцина допытывалась, объявлен ли уже розыск Терезы за ее хулиганское поведение в лесном сарае, намекая на теперь неизбежные контакты младшей сестры со столь нелюбимой ею милицией. Тереза нервно интересовалась, есть ли возможность компенсировать нанесенный ею клодскому лесничеству ущерб. Мамуля, перекрикивая остальных, желала получить ответ на вопрос, мотоциклетный хлыщ и молодой доробок одно и то же лицо или нет. Тетя Ядя не менее энергично жаждала узнать, наконец, для какой цели служат лесникам, упомянутые Терезой, клювы железяки и плоские штуковины. Я присоединилась к ней, исключительно из любви к скандалам, ибо мне, в принципе, все стало ясно, кроме мотивов преступной деятельности злоумышленников. Отец не столь громко, зато очень настойчиво домогался информации, много ли рыбы наловил младший доробок на вышеупомянутой моторке. Под градом вопросов Марик не растерялся. Решил отвечать по порядку и начал с тети Яди, которая сидела ближе всех и размахивала своим блокнотом перед самым его носом. «Инструмент для посадки деревьев», — объяснил он. «Он и в самом деле похож на железный клюв. Его втыкают в землю, делают ямку и в нее сажают саженец. Плоские штуковины используют для того, чтобы снимать дерн. И ни в коем случае для подкопов». Ответив на самые животрепещущие вопросы, Марик получил возможность рассказывать дальше. Но оказалось, больше рассказывать нечего. «Как это?» – негодовала Люцина, оставив, наконец, в покое Тересу. «Ведь ясно же, что тот, этот самый, как его, ну, мердяй», – подсказала мамуля. «Вот-вот, этот самый мердяй преследует Тересу. На пару с этой самой Эдит Уолтерс. Эдит Уолтерс». Я поддержала тетку. «Ну, что они охотятся на Тересу, это ясно». Ясно и то, что продумали план похищения, подобрали место, где ее скрыть, то есть заранее все разузнали. Ознакомились с местностью, подготовили средства транспортировки. Но зачем им Тереза? «А вот этого мы пока не знаем», — ответил Марик. «Узнаем своими каналами, но и от вас мне хотелось бы кое-что узнать. Пока же... вы мне ни в чем не помогли. Никакой пользы от вас. Интересно, уж не думаешь ли ты, что бандиты мои знакомые?» — фыркнула Тереза. «Помолчи!» — одернула младшенькую мамуля. «Дай человеку слово сказать. А может, у него, кроме шайки доробыков, есть еще что в запасе?» Марк хладнокровно извлек большой блокнот и раскрыл его. Я поглядела через его плечо. На страничке от руки была нарисована какая-то карта. «Но раз уж никто из вас не знает доробыков, может, кто-нибудь узнает местность, которую я сейчас опишу», — сказал Марик. Он сделал паузу, давая нам время осознать важность задачи и сосредоточиться. Тетя Ядя поспешила спрятать свой блокнот и придать лицу внимательное выражение. Марик начал. «Итак, дорога не очень широкая. По обе стороны растут старые деревья. По всей вероятности, мощеные. Ведет прямо к воротам в загородке, но не доходит до них. А в нескольких метрах перед воротами дорога круто сворачивает влево, почти под прямым углом, а метров через 50 дугой уходит вправо и идет вдоль загородки. На дуге часовенка, возможно, кирпичная. А что за загородкой?